завопила одна из девочек. «Слишком важная, чтоб ответить на вежливый вопрос?» Мальчик встал перед Нэн и загородил ей дорогу. «Видишь тот дом за Томасами?» – сказал он. «В нем сидит морской змей, и я запру тебя там, если не скажешь мне, зачем тебе шестипалый. Отвечай, ты, мисс Гордячка!» – насмешливо крикнула большая девочка. «Все вы там в Глене думаете, что вы большие шишки. Отвечай Биллу!» «Смотри, ты, задавака!» – сказал еще один мальчик. «Я собираюсь топить котят и, скорее всего, спихну тебя в воду вместе с ними. И если у тебя есть при себе 10-центовик, я продам тебе зуб», – сказала, широко улыбаясь, чернобровая девочка. «У меня нет 10-центовика, и твой зуб мне совсем ни к чему», – отвечала Нэн, немного собравшись с духом. «Оставьте меня в покое». «Не дерзи», – сказала чернобровая. Нэн бросилась бежать, но мальчик, тот, что пугал ее морским змеем, подставил ей ножку, и она растянулась во весь рост на разглаженном приливом песке. Остальные завизжали от смеха. «Теперь не будешь задирать нос», – сказала чернобровая, – «а то ходит тут важно со своими красными фестонами». Но тут кто-то крикнул: «Лодка черного Джека подходит!» И все они бросились к причалу. Черная туча опустилась ниже, и все красные бухты стали серыми. Нэн встала. Ее платье было облеплено мокрым песком, чулки замараны. Но ее мучители наконец оставили ее. Неужели им предстоит быть ее товарищами для игр? Она не должна плакать, не должна. Она поднялась по шатким, дощатым ступеням, ведущим к двери шестипалого Джимми, как все дома в рыбачьей деревне. Его дом стоял на массивных деревянных столбах, вне пределов досягаемости любого необычно высокого прилива. Пространство под ним представляло собой свалку битой посуды, пустых жестянок, ржавых ловушек для омаров и всевозможного мусора. Дверь была открыта, и Нэн бросила взгляд в кухню. Ничего подобного, которое еще никогда не видела. Грязный голый пол, закопченный потолок в пятнах, в раковине гора грязной посуды. На колченогом деревянном столе стояли остатки трапезы, и над ними роем вились отвратительные большие черные мухи. Женщина с неопрятной копной седоватых волос сидела в кресле-качалке и нянчила толстую малютку, серую от грязи. «Моя сестра», – подумала Нэн. Не было видно ни Касси, ни шестипалого Джимми. Последнее обстоятельство очень обрадовало Нэн. «Кто ты и чего тебе надо?» – спросила женщина довольно неприветливо. Она не пригласила Нэн войти, но та все же вошла. На улице начинался дождь, и дом задрожал от первого раската грома. Нэн знала, что должна войти и сказать самое главное, прежде чем мужество покинет ее, иначе она повернется и убежит от этого ужасного дома, этого ужасного младенца, этих ужасных мух. «Я хотела бы видеть Касси», – сказала она вежливо. «Мне надо сказать ей что-то очень важное». «Ох уж, важная!» – фыркнула женщина. «Очень должно быть важно, если судить по твоему росту. Касси нет дома, отец взял ее в Глен проехаться, а тут такая буря приближается. Кто ж теперь скажет, когда они вернутся? Садись!» Нэн села на сломанный стул. Она знала, что люди в рыбачьей деревне бедны, но не представляла, что они так бедны, что миссис Фитч в Глене бедна. Но в ее доме царил такой же порядок и было так же чисто, как в Инглсайде. Конечно, все знали, что шестипалый Джимми пропивает все заработанное, и этому дому предстояло отныне быть ее домом. «Я все же постараюсь привести его в порядок», – думала Нэн в унынии, но сердце налила свинцовая тяжесть. Порыв высокого самопожертвования, который увлек ее, уже прошел. «Зачем тебе Касси?» – спросила миссис Томас с любопытством, вытирая грязное лицо младенца еще более грязным передником. «Если это насчет того концерта воскресной школы, так она не может пойти. Вот и весь сказ. У нее нет никакой приличной одежды. Но на что я куплю ей платье? А? Я тебя спрашиваю». «Нет, это не про концерт», – сказала Нэн печально. «Она вполне может рассказать миссис Томас свою историю. Ей в любом случае предстоит все узнать. Я пришла сказать ей, что она «Это я, а я – это она». Вероятно, миссис Томас можно простить за то, что она не нашла это сообщение исключительно ясным и понятным. «Да ты, видать, не в себе!» – воскликнула она. «Что, скажи на милость, ты имеешь в виду?» Нэн скинула голову. Худшее было теперь позади. «Я хочу сказать, что я и Касси родились в одну ночь, и нянька подменила нас, потому что была зла на маму, и Касси должна жить в Инглсайде и иметь преимущество». Это последнее выражение она как-то слышала от учительницы воскресной школы и теперь сочла, что оно поможет с достоинством завершить очень нескладную речь. Миссис Томас в изумлении уставилась на нее. «Я сошла с ума, или ты? То, что ты говоришь, лишено всякого смысла. Да кто тебе сказал такой вздор?» «Дови Джонсон». Миссис Томас слегка откинула назад свою всклокоченную голову и рассмеялась. Она, возможно, была не очень чистой и не очень опрятной, но смех у нее был очаровательный. «Ну, конечно, я могла бы сама догадаться. Я все лето стирала у ее тетки, а эта девка – зелье, думает, что это хорошая забава дурачить людей. Ну, маленькая мисс, как тебя там? Тебе лучше не верить всему, что говорит Дови, а то она заставит тебя поплясать». «Вы хотите сказать, что все это неправда?» – ахнула Энн. «Да, конечно же, боже мой, ты, должно быть, совсем простушка, коли попалась на эту удочку. Касси наверняка на год старше тебя. Да кто ты хоть такая, скажи мне на милость? Я Нэн Блайт. Ох, как это прекрасно! Она действительно Нэн Блайт. Нэн Блайт? Из Инглсайдских двойняшек? Да, я помню ночь, когда ты родилась. Мне случилось забежать тогда Инглсайд с каким-то поручением. Я тогда еще не была замужем за Шестипалым. Жаль, что я вообще за него вышла. А мать Касси была... жива и здорова, и Касси уже начинала ходить. Ты похожа на мать твоего отца, она тоже была там в ту ночь. Как она гордилась своими внучками-двойняшками, и подумать только, что у тебя хватило ума поверить такой нелепой выдумке. Я привыкла верить людям, — сказала Нэн, поднимаясь со стула с некоторой величественностью в манере, но слишком безумно счастливая, чтобы желать осадить миссис Шестипалую особенно резко. «Но это привычка, от которой тебе лучше отучиться в этом мире», цинично заметила миссис Томас. «И не водись с детьми, что любят дурачить людей. Садись, садись, детка. Ты не сможешь пойти домой, пока этот ливень не кончится. Льет, как из ведра, и темно, как в могиле». «Ох, да, она убежала, убежала». Нэн уже скрылась за пеленой ливня. Ничто, кроме безумного восторга, порожденного заверениями миссис Томас, не могло бы дать ей силы для того, чтобы добежать до дома в такую бурю. Ветер хлестал ее, дождь лил на нее потоками, раскаты грома были ужасны. Ей казалось, мир раскалывается на части. Только холодный, голубоватый блеск вспыхивающих одна за другой молний освещал ей дорогу. Снова и снова она скользила и падала, но, наконец, она, промокшая насквозь, шатаясь, вошла в переднюю Инглсайда. Мама подбежала и схватила ее в объятия. «Дорогая, как ты нас напугала! Где ты была?» «Надеюсь только, что Джим и Уолтер не простудятся насмерть под этим дождем, разыскивая тебя». Голос Сюзан звучал резко после пережитого волнения. Нэн была почти без сил и не могла отдышаться. Она сумела лишь с трудом выговорить, чувствуя, как мамины руки обнимают ее. «Ох, мама, я, это я, вправду я, и я не Касси Томас, и никогда больше не буду никем, кроме меня самой. Бедная лапочка, бредит!» – воскликнула Сюзан. «Она, должно быть, съела что-нибудь. Это плохо на нее подействовало». Энн вымыла Нэн и уложила в постель, прежде чем позволила ей говорить. Затем она выслушала всю историю. «Мама, я вправду твоя дочка?» «Конечно, дорогая. Как ты могла думать иначе? Мне никогда и в голову не приходило, что Дови может меня обмануть. Кто угодно, только не Дови. Мама, да можно ли хоть кому-то верить? Дженни Пенни тоже рассказывала не всякие небылицы. Это всего лишь две девочки из всех маленьких девочек, каких ты знаешь. До сих пор ни одна из твоих подружек никогда не говорила тебе неправду. Хотя есть люди на свете, которые лгут, не только дети, но и взрослые. Когда ты немного подрастешь, тебе будет легче отличить золото от мишуры. Мама, я думаю, что Уолтеру, Джему и Ди не обязательно знать, какой глупой я оказалась. Не обязательно. Ди уехала в Лоубридж с папой, а мальчикам мы скажем только, что ты ушла слишком далеко по прибрежной дороге и попала под дождь. Ты была глупа, что поверила Дови, но была очень благородна и мужественна с твоей стороны пойти и предложить бедной Кассе Томас то, что ты считала ее законным местом. Я горжусь тобой. Буря улеглась. Луна смотрела вниз на прохладный счастливый мир. Ах, как я рада, что я – это я! Было последнее, что подумала Нэн, засыпая. Поздно вечером Гилберт и Энн зашли в спальню, чтобы взглянуть на лица спящих девочек. Диана спала, втянув уголки своего плотно сжатого маленького ротика, но Нэн уснула, улыбаясь. Гилберт уже выслушал всю историю, был так сердит, что Дови Джонсон не поздоровилась бы, не будь она за добрых 30 миль от него. Но Нэн испытывала угрызение совести. Мне следовало выяснить, что тревожит ее, но я была слишком занята другими детьми на этой неделе, делами, которые в действительности были ничто в сравнении с муками ребенка. Подумай, сколько выстрадала бедняжка. Она склонилась над ними с раскаянием, с любовью, с восхищением. Они все еще были ее, целиком ее, чтобы ласкать их, любить, защищать. Они все еще спешили к ней с радостью и горем их маленьких сердец. Еще несколько лет будет так, а потом... Энн содрогнулась. Материнство – это так сладко, но и очень страшно. Хотела бы я знать, что готовит им жизнь, прошептала она. Будем во всяком случае надеяться и верить, что каждая из них получит такого же хорошего мужа, какого получила их мать, подразнил ее Гилберт. Глава 32. Так значит, дамское благотворительное общество на этот раз собирается шить свои стеганые одеяла в Инглсайде, сказал доктор. Выставляйте на стол все ваши великолепные блюда, Сюзан, и приготовьте несколько веников, чтобы выметать обломки репутации после окончания этого собрания. Сюзан слабо улыбнулась, как женщина, терпимо относящаяся к полному отсутствию у мужчин всякого понимания того, что так важно и существенно. Но ей было не до улыбок, по меньшей мере до тех пор, пока все необходимые приготовления к ужину благотворительного общества не были завершены. Вареная курица, бормотала она на ходу, картофельное пюре и пюре из горошка – это будет основное блюдо, и представляется такая удобная возможность воспользоваться вашей новой кружевной скатертью, миссис докторша, дорогая. Такое еще не видели в Гленни, и я уверена, она произведет сенсацию. Я с удовольствием посмотрю, какое лицо будет у Аннабеллы, Клоу, когда она увидит эту скатерть. А для цветов вы возьмете вашу синюю с серебром корзинку. Да, и заполню ее анютиными глазками и желто-зелеными папоротничками из кленовой рощи. И я хочу, чтобы вы поставили где-нибудь поблизости те ваши три великолепные герани в гостиной, если мы сядем шить там, или на перилах крыльца, если будет достаточно тепло, чтобы работать на воздухе. Я рада, что у нас осталось так много цветов. Сад никогда еще не был так красив, как в это лето. Но я говорю это каждую осень, не правда ли, Сюзан? А сколько всего надо было обдумать, кого посадить рядом с кем? К примеру, никак нельзя было предложить миссис Миллисон место рядом с миссис МакКрири, поскольку они никогда не разговаривали друг с другом. Причины вражды были неизвестны, но, как кажется, она возникла еще в школьные годы. Затем встал вопрос, кого пригласить, ибо хозяйка пользовалась привилегией приглашать, наряду с членами благотворительного общества, двух-трех гостей. «Я собираюсь пригласить миссис Бест и миссис Кэмпбелл», — сказала Энн. Сюзан выразила взглядом некоторое сомнение в правильности такого выбора. «Они новые люди здесь, миссис докторша дорогая». Таким тоном она могла бы сказать: «Они крокодилы». «Доктор и я тоже когда-то были здесь новыми людьми, Сюзан». «Но ведь дядя доктора жил здесь до вас много лет. А об этих Бестах и Кэмпбеллах никому ничего не известно. Но это ваш дом, миссис докторша дорогая. И кто я такая, чтобы возражать против приглашения тех, кого вы хотите пригласить? Я помню, как однажды мы шили одеяло у миссис Флэг много лет назад, и она тогда пригласила чужую женщину. Та пришла во фланелевом платье. Миссис докторша, дорогая, сказала, будто не предполагала, что на собрание благотворительного общества надо идти нарядившись. Но такого явно можно было не опасаться со стороны миссис Кэмпбелл. Она очень любит красиво одеваться, хотя я никогда не смогла бы представить себя в платье цвета морской волны в церкви». Энн тоже не смогла, но не посмела улыбнуться. «Мне показалось, что с серебряными волосами миссис Кэмпбелл то платье выглядело прелестно, Сюзан. И, кстати, она просила ваш рецепт маринованного крыжовника. Она сказала, что пробовала его на празднике урожая и пришла в восторг». «Конечно, миссис докторша дорогая, не каждый умеет мариновать крыжовник, и платье цвета морской волны больше не вызывало никакого неодобрения. Отныне миссис Кэмпбелл могла явиться куда угодно в костюме жительницы острова Фиджи, и Сюзан нашла бы оправдание для нее. Осень все же напоминала лето, и день, выбранный для шитья одеял, скорее походил на июньский, чем на октябрьский. Каждая из дам-благотворительниц, какая только могла прийти, пришла, предвкушая приятную болтовню и инглсайдский ужин наряду с возможностью увидеть кое-что из самых модных вещиц, так как жена доктора недавно ездила в город. Сюзан, которую не устрашали и не тяготели даже кулинарные заботы этого дня, величественно шествовала по дому, проводя дам в комнату для гостей, безмятежная в сознании того, что ни одной из них нет передника, украшенного вязаным кружевом в 5 дюймов шириной из нитки номер 100. На прошлой неделе Сюзан получила первый приз за это кружево на сельскохозяйственной выставке в Шарлоттауне, где она и Ребекка Дью назначили встречу и вернулась домой с самой гордой женщиной на острове принца Эдуарда. Сюзан строго следила за выражением своего лица, но ее мысли принадлежали только ей и имели иногда легкий оттенок недоброжелательности. Силия Рис здесь ищет, как всегда, над чем бы посмеяться, но за нашим столом она ничего такого не найдет, в этом можете не сомневаться. Майра Моррей в красном бархатном платье слишком роскошная, по моему мнению, для шитья одеял, но не спорю, что выглядит она в нем хорошо. Во всяком случае, это не фланель. Агата Дрю и очки, как обычно, завязаны на затылке веревочкой. Сара Тейлор, возможно, это последнее собрание, на котором она присутствует. Доктор говорит, что у нее ужасно плохое сердце. Но какая сила воли! Миссис Рис, хвала небесам, не привела с собой свою Марианну, но нам, без сомнения, предстоит немало услышать о ней. Джейн Берн из Верхнего Глена. Она не член благотворительного общества. Я пересчитаю ложки после ужина. В этом можете не сомневаться. В их семье все нечисты на руку. Кандейс Крофорд нечасто появляется на собраниях благотворительного общества. Но шитье одеял – удобная возможность показать хорошенькие ручки и бриллиантовое кольцо. Эмма Поллок и нижняя юбка. Конечно же, торчит из-под платья красивая женщина, но легкомысленная, как все в их семействе. Телемак Алистер, только посмея прокинуть вазочку с вареньем на скатерть, как ты это делала за ужином у миссис Палмер. А вы, Марта Кротерс, хоть на этот раз поедите как следует. «Жаль, что вы не могли взять с собой своего мужа. Я слышала, ему приходится питаться одними орехами или чем-то в этом роде. Миссис Бакстер, я слышала, ваш муж, наш церковный староста, наконец отвадил Харольда Риза от мины. Харольд всегда был робок, а трус, как говорится, никогда не завоюет красавицу. Ну, швей хватит, чтобы сесть сразу за два одеяла, а еще одна-две будут вдевать нитки в иголки». Одеяло разложили на широком крыльце, и вскоре у всех были заняты и руки, и языки. Энн и Сюзан с головой ушли в завершение приготовлений к ужину в кухне, а Уолтер, у которого в тот день немного болело горло, из-за чего его не пустили в школу, сидел на ступеньках крыльца, скрытый от глаз швей зеленым занавесом плюща. Ему всегда нравилось слушать разговоры старших. Их рассказы были такими удивительными и таинственными. Рассказы, которые можно было потом обдумывать, вплетая их в яркую картину жизни. Рассказы, отражавшие победы и поражения, комедии и трагедии, шутки и печали каждого из семейных кланов четырех ветров. Из присутствующих женщин Уолтеру больше всего нравилась миссис Майра Муррей с ее легким заразительным смехом и веселыми маленькими морщинками вокруг глаз. Она могла рассказать самую простую историю так, что та становилась драматичной и полной глубокого смысла. Она зажигала радостью жизнь везде, где появлялась, и выглядела она так хорошо в вишнево-красном бархате с гладкими волнами черных волос и маленькими красными серьгами в ушах. Меньше всего ему нравилась тощая, как щепка, миссис Чап. Возможно, потому, что однажды он слышал, как она назвала его болезненным ребенком. Он подумал, что миссис Милгрейв выглядит точь-в-точь, как гладкая, откормленная серая курица, и что миссис Клоу – настоящая бочка на ногах. Молодая миссис Ренсом с ее волосами цвета патоки была очень красива, слишком красива для фермерши, сказала Сюзан, когда Дэйв Ренсом женился на ней. Другая новобрачная, миссис МакДугал, казалась ему похожей на сонный белый мак. Эдит Бейли, гленская портниха с ее серебристыми локонами и насмешливыми черными глазами, вовсе не казалась окончательно обреченной на существование старой девы. Уолтеру очень нравилась миссис Мит, самая старая женщина из присутствующих. У нее были ласковые, спокойные глаза, и слушала она гораздо больше, чем говорила. И не нравилась Силия Рис с ее лукавым взглядом. Казалось, она смеется над каждым. Швеи еще не приступили к настоящему разговору. Они обсуждали погоду и решали, как стегать – крылышками или ромбиками. Так что Уолтер сидел и думал об очаровании клонившегося к вечеру погожего дня, о большой лужайке с окружающими ее величественными деревьями и о мире, выглядевшем так, словно какое-то великое доброе существо заключило его в свои золотые объятия. Слегка окрашенные в цвета осени, листья деревьев медленно падали на траву. Но рыцарски смелые штокрозы были все еще ярки на фоне кирпичной стены сада. А тополя и осины ткали свой волшебный гобелен вдоль дорожки, ведущей к конюшне. Уолтер так погрузился в созерцание окружающей красоты, что беседа швей уже вошла в привычное русло, прежде чем его внимание вновь было привлечено к ним заявлением миссис Миллисон. Это семейство славилось своими сенсационными похоронами. Сможет ли кто-нибудь из вас, кто присутствовал на похоронах Питера Кирка, когда-нибудь забыть их? Уолтер навострил уши. Это звучало интересно, но к его большому разочарованию миссис Миллисон не рассказала, что же произошло тогда. Все, должно быть, либо были на похоронах, либо уже слышали эту историю. Но почему у них всех при этом такой смущенный вид? Без сомнения, все сказанное о Питере Кларой Уилсон было правдой. «Но он в могиле, бедняга, так что давайте там его и оставим», — сказала с добродетельным видом миссис Чап, словно кто-то предлагал его эксгумировать. «Моя Марианна всегда говорит такие забавные вещи», – вставила миссис Рис. «Знаете, что она сказала на днях, когда мы собирались на похороны Маргарет Холлистер?» «Мамочка», – сказала она, – «на похоронах будет мороженое?» Несколько женщин обменялись чуть приметной улыбкой. Большинство из них не обращали внимания на миссис Рис. Это был единственный способ отделаться от нее, когда она начинала вставлять Марианну в разговор. Что она делала неизменно, кстати и не кстати. Стоило ее хоть чуть-чуть поощрить, как она могла свести с ума. «А вы знаете, что сказала Марианна?» Была дежурной шуткой в Глене. «Кстати, о похоронах», — сказала Силия Рис. «Помню, одни очень странные похороны Моубрей Неурозы, когда я была девушкой. Стентон Алейн уехал на запад, и оттуда пришло известие, что он умер. Его родня телеграфировала, чтобы тело прислали домой. Но когда оно было прислано, Олис МакАлистер, гробовщик, отсоветовал им открывать гроб. Похоронная церемония уже началась, когда в дом вдруг вошел Стентон Лейн, собственной персоной, крепкий и бодрый. Так никогда и не выяснилось, чей там был труп. «Что они сделали с ним?» – поинтересовалась Агата Дрю. «Похоронили. Олис сказал, что нельзя откладывать. Но никто не назвал бы это похоронами. Все так радовались возвращению Стентона. Мистер Доусон даже заменил последний гимн. Вместо «Утешьтесь, христиане» пропели «Дар нежданный», хотя большинство людей сочли, что все же было бы лучше соблюсти традицию. «Знаете, что Марианна сказала мне на днях?» Она сказала: «Мамочка, неужели священники знают абсолютно все?» «Мистер Доусон всегда терял голову в трудной ситуации», – заметила Джейн Бэр. «Верхний Глен раньше был частью его прихода, и я помню, в одно воскресенье он, уже распустив паству, вдруг сообразил, что не были собраны пожертвования. Так что бы вы думали, он сделал, схватил блюдо для пожертвований и побежал с ним по двору». «Конечно», – добавила Джейн, – «в тот день деньги дали даже те, кто не давал ни до, ни после». Им было трудно отказать священнику, но такое поведение было едва ли достойно его сана. «Чем мне не нравится мистер Доусон», – сказала миссис Корнелия, – «так это своими немилосердно длинными молитвами на похоронах. Люди, которым приходилось их выслушивать, говорили порой, что завидуют покойнику. Но он превзошел сам себя на похоронах Дети Грант. Я видела, что ее мать уже близка к обмороку, так что мне пришлось хорошенько ткнуть его в спину моим зонтиком и сказать ему, что он молился достаточно долго». «Он хоронил моего бедного Джарвиса», – сказала миссис Карр, роняя слезы. Она всегда плакала, когда говорила о своем муже, хотя он умер 20 лет назад. «Брат мистера Доусона тоже был священником», – сказала Кристина Марш. «Он приехал в Глен, когда я была девушкой. Однажды вечером у нас в клубе проходил концерт. И брат мистера Доусона, так как ему тоже предстояло выступать, сидел сбоку на сцене. Он был такой же нервный, как сам мистер Доусон, и все отклонял свой стул назад, дальше и дальше, и вдруг упал вместе со стулом прямо через бортик сцены на цветы в вазах и горшках, которые мы поставили возле сцены. Все, что было видно в тот момент, это его ступни, торчащие над помостом. Почему-то после этого происшествия меня никогда не трогали его проповеди. У него были такие большие ступни. Похороны неизвестно кого. Вместо Стентона Лейна, возможно, кого-то разочаровали», – сказала Эмма Поллок. «Но это, во всяком случае, было лучше, чем если бы похороны вообще не состоялись. Помните, как перепутали Кромвелли?» Все разразились смехом. «Давайте послушаем эту историю», – предложила миссис Кэмпбелл. «Не забывайте, миссис Поллок, я чужая здесь, и ваши семейные саги мне совершенно неизвестны». Эмма не знала, что значит слово «саги», оно рассказывать она любила. Эбнер Кромвель жил возле Лоу-Бриджа на одной из самых больших в тех местах ферм и был в те дни членом парламента. Он всегда считался одной из самых больших лягушек в пруду Тори и был знаком со всеми сколько-нибудь влиятельными людьми на нашем острове. Женился он на Джулии Флэг, чья мать в девичестве была Рис, а бабка Клоу. Так что они вдобавок приходили за роднёй чуть ли не каждой семье в четырех ветрах. В один прекрасный день в Daily Enterprise появилось объявление: мистер Эбнер Кромвель скоропостижно скончался в Лоу-Бридже, и его похороны состоятся в 2 часа дня пополудни на следующий день. Случилось так, что никто из домашних Эбнера не видел этого объявления, а телефонов в те времена в деревнях, конечно, не было. На следующее утро Эбнер уехал в Галифакс на партийный съезд, а к 2 часам люди начали прибывать на похороны. Пораньше, чтобы захватить хорошие места, так как думали, что приедет ужасно много народу. Ведь Эбнер такой видный человек, и действительно народу было полно. Уж поверьте мне, на целые мили вокруг его фермы по дорогам тянулись вереницы экипажей, и до 3 часов люди все продолжали подъезжать к дому. Миссис Кромвель выбилась из сил, пытаясь убедить их в том, что ее муж не умер. Некоторые сначала не хотели ей верить. Она рассказывала мне потом со слезами, что они, похоже, думали, будто она куда-то спрятала труп. Но даже когда они, наконец, поверили ей, каждый вел себя так, словно считал, что Эбнеру следует умереть. И они вытоптали перед домом все клумбы, которыми она так гордилась. Вдобавок явилась куча дальних родственников, рассчитывающих на ужин и ночлег, а у нее почти ничего не было приготовлено. Джулия, надо признать, никогда не отличалась предусмотрительностью и бережливостью. Когда Эбнер вернулся домой 2 дня спустя, он нашел ее в постели в нервной прострации, а ей потребовалось не 1 месяц, чтобы оправиться. Она 6 недель ничего не ела. Ну, почти ничего. Я слышала от других, будто она говорила, что ее страдания не могли бы быть больше даже в том случае, если бы это в самом деле были похороны. Но я никогда не верила, что она действительно сказала это. «Кто знает», — сказала миссис МакКрири. «Люди говорят иногда такие ужасные вещи». И когда они взволнованы, им не скрыть их истинных чувств. Сестра Джулии, Клариса, пела в хоре, как обычно, в первое же воскресенье после смерти своего мужа. Разумеется, даже похороны мужа не могли надолго огорчить Кларису, заметила Агата Дрю. В ней не было никакой солидности, вечно-то она пела и танцевала. И я всегда пела и танцевала. «На берегу, где меня никто не видел и не слышал», — сказала Майра Муррей. «Но с возрастом вы поумнели», — возразила Агата. «Нет, поглупела», — вздохнула Майра Муррей. «Слишком глупа теперь, чтобы танцевать на берегу. Сначала они думали», — продолжила Эмма, не позволив увести разговор в сторону и оставить историю незаконченной, что объявление было чьей-то шуткой, так как Эбнер за несколько дней до этого проиграл на выборах. Но оказалось, что оно относилось к Эймосу Кромвелю. Он жил в лесах по другую сторону Лоу-Бриджа и не имел никаких родственников. Вот тот Кромвель действительно умер. Но прошло много времени, прежде чем люди простили Эбнеру то, что он их так разочаровал, если вообще простили. Но это действительно было немного обидно, проехать такое расстояние к тому же, как раз во время сева, и обнаружить, что протащили зря, сказала миссис Чап, как будто защищаясь. «Люди, как правило, любят похороны», – подхватила миссис Рис оживленно. «В этом мы все как дети, я полагаю. Я взяла Марианну на похороны ее дяди Гордона, и она получила большое удовольствие от церемонии. Мамочка, — сказала она, — а не могли бы мы откопать его и снова так же приятно его похоронить?» Это действительно вызвало смех у всех, кроме миссис Бакстер. которая изобразила строгость на своем худом длинном лице и с ожесточением тыкала иглой в одеяло. Ничто не священно для людей в наши дни, все смеются над всем, но она, как жена церковного старосты, не намерена поощрять никакой смех, если он связан с похоронами. Кстати, об Эбнере. Помните некролог, который его брат Джон написал своей жене? Спросила миссис Милгрейв. Он начинался так. Бог, по причинам, лучше всего известным ему самому, пожелал забрать мою красавицу жену и оставить в живых страшную, как смертный грех, супругу моего кузена Уильяма. Забуду ли я когда-нибудь, какой это тогда вызвало шум? «Да как такое вообще попало в газету?» – удивилась миссис Бест. «Он тогда был главным редактором «Энтерпрайз». Он души не чаял своей жене. Берта Моррис звали ее в девушках и терпеть не мог жену Уильяма Кромвеля, которая очень не хотела, чтобы он женился на Берте. Она считала Берту слишком легкомысленной. Но Берта была очень хорошенькая», – заметила Элизабет Кирк. «Самая красивая женщина, какую я только видела в жизни», – согласилась миссис Милгрейв. «Моррисы все хороши с собой, это у них семейное, но переменчиво она была, переменчива, как ветер. Все удивлялись, как это она не успела передумать и все же вышла за Джона. Говорят, мать заставила ее сдержать слово. Берта была тогда влюблена во Фреда Риза, но он славился как любитель пофлиртовать. Лучше одна птица в руке, чем две в небе», — сказала ей миссис Моррис. «Я слышу эту пословицу всю жизнь», — сказала Майра Муррей. «И сомневаюсь в ее справедливости. Птицы в небе поют, а в руке лишь жалобно пищат». Никто не знал, что ответить, но миссис Чап все же сказала. «У тебя всегда такие причудливые мысли, Майра». «А знаете, что сказала мне на днях Марианна?» – вмешалась миссис Рис. «Она сказала: мамочка, а что я буду делать, если никто не предложит мне выйти за него замуж?» «Мы, старые девы, могли бы ей ответить, правда?» – сказала Силия Рис, подталкивая локтем Эдит Бейли. Силия недолюбливала Эдит, так как та была все еще довольно красива и не совсем потеряла шансы выйти замуж. «Гертруда Кромвель, жена Уильяма, действительно была некрасива», – сказала миссис Клоу. «Фигуры у нее совсем не было, плоская, как доска, но зато отличная хозяйка. Стирала все занавески в своем доме каждый месяц. А Берта, если постирает свои раз в год, так и то хорошо. И жалюзи у нее всегда висели криво. Гертруда говорила, что ее дрожь пробирает всякий раз, когда она проезжает мимо дома Джона Кромвеля». И однако Джон обожал Берту, а Уильям едва терпел Гертруду. «Мужчины такие странные!» Говорят, Уильям проспал в утро свадьбы и одевался в такой отчаянной спешке, что явился в церковь в старых носках и ботинках. «Но это же все же лучше, чем было с Оливер Рэндомом!» – хихикнула миссис Карр. «Тот и вовсе забыл заказать себе свадебный костюм, а его старый выходной костюм уже никуда не годился, на нем были заплаты. Так что ему пришлось одолжить выходной костюм у брата. Сидел этот костюм на нем ужасно». «Ну, по крайней мере, Уильям и Гертруда все же поженились», – сказала миссис Миллисон. «Ее сестра Каролина так и осталась незамужней». Она и Ронни Дрю поссорились, так как не смогли договориться о том, какого священника следует позвать, чтобы он обвенчал их. Ронни был так зол, что взял и женился на Эдни Стоун, прежде чем его гнев остыл. Каролина присутствовала на свадьбе, держа голову гордо поднятой, но лицо у нее было как смерть. «Она хоть придержала язык», – сказала Сайра Тейлор, – «а вот Филиппа Эбби нет». Когда Джим Моубрей бросил ее, она пошла на его свадьбу и громко говорила самые возмутительные вещи и на протяжении всей церемонии. Они все, разумеется, принадлежали к англиканской церкви, заключила Сара Тейлор таким тоном, словно это объясняло любые выходки и причуды. А правда ли, что она после этого пошла на свадебный ужин, надев все украшения, которые Джим подарил ей, когда они были помолвлены? – спросила Силия Рис. «Нет, право, не знаю, откуда берутся такие истории. Можно подумать, некоторые люди только и делают, что повторяют сплетни. Смею думать, Джим Моубрей всю жизнь жалел, что не остался верен Филиппе. Жена держала беднягу под башмаком, хотя он всегда устраивал кутежи в ее отсутствии. Я видела Джима Моубрея лишь один раз. В тот вечер, когда майские жуки едва не обратили в паническое бегство всех прихожан, что собрались на юбилейную службу в Лоубриджскую церковь, сказала Кристина Крофорд. А все, что не сделали жуки, доделали за них Джим Моубрей. Это был жаркий вечер, и все окна пришлось оставить открытыми. Жуки повалили внутрь ярко освещенной церкви сотнями и жужжали и стукались друг о друга. 87 дохлых жуков собрали на следующее утро на помосте для хора. У некоторых женщин началась истерика, когда жуки слишком близко подлетели к лицу. Прямо напротив меня, с другой стороны центрального прохода, сидела жена нового священника, миссис Лоринг. На ней была большая кружевная шляпа с длинными перьями. Ее всегда считали слишком нарядной и слишком расточительной для жены священника, – вставила миссис Бакстер. «Смотрите, как я сейчас собью того жука со шляпки миссис проповедницы!» – услышала шепот Джима Моубрея. Он сидел прямо позади нее. Он наклонился вперед, щелкнул по жуку, но промахнулся и вместо жука сбил шляпу, и она полетела по проходу прямо к перилам кафедры.